Керстингир. Зильбер. Третий дневник сновидений. За гранью реальности. Перевод с немецкого. Марка Харитонова. Читает Полина Карева. Всем мечтателям и мечтательницам там, где они сейчас. Все, что нам приснилось или снится сейчас, увидено не во сне. Эдгар Аллан По. Пролог. Поговорим о вашем демоне. Слышали ли вы его голос на этой неделе? Он откинулся в кресле назад, сложив на животе руки, смотрел на нее выжидательно. Она ответила ему взглядом чудесных бирюзовых глаз, которые сразу его так очаровали, как, впрочем, все в ней. У него что говорить? За все время практики еще не было таких очаровательных пациенток, как эта Аннабель Скотт. И ведь как давно он занимался ее лечением, но, признаться, так до сих пор и не разгадал причину ее болезни. Каждый раз ей удавалось поразить его заново. Это ему было неприятно. Его опять и опять раздражало чувство, что она как бы демонстрирует свое превосходство над ним. Специалистом с докторской степенью, хотя ей всего-навсего 18 лет, и она очень больна. Но сегодня все было в порядке. Сегодня он мог все контролировать. «Это не мой демон», — ответила она, опустив взгляд. Ресницы у нее были такие длинные, что на щеки от них падала тень. «Нет, я ничего не слышала и ничего не чувствовала». «Но ведь тогда это значило бы, что вы... Сколько же времени? Дайте мне быстро прикинуть. 16 недель не слышали, не видели и не чувствовали демона, не так ли?» Он постарался, чтобы вопрос звучал как бы свысока. Ему хотелось ее провоцировать. «Да», — ответила она кротко, и это ему понравилось. Он позволил себе даже слегка улыбнуться. «Почему же вы решили, что ваши галлюцинации исчезли?» «Может быть?» — она прикусила нижнюю губу. «Что? Говорите громче». Она вздохнула и убрала со лба золотистую блестящую прядь. «Может быть. Дело в таблетках». «Это мы знаем». Он наклонился вперед, делая для памяти заметки. АК, ДС, Б, XR, ФЕРК. Произвольные буквенные сокращения, которые только что для себя придумал. Он ведь знал, что она их могла прочесть поверх его головы. И сейчас спрашивает себя, что это, черт побери, может значить. Не без труда ему удалось сдержать торжествующий смех. Да что говорить, она пробудила в нем садистские наклонности, и он уже давно вел себя не как профессионал. Но ему было все равно. Аннабель необычная пациентка, и ему важно, чтобы она признала его превосходство. Он, в конце концов, доктор Отто Андерсон. И когда-нибудь мог бы стать главным психиатром клиники. Дело, которому он посвятил бы остаток своей жизни. Таблетки не годятся при лечении полиморфной психотической шизофрении, как у вас, — продолжал он, откинувшись вновь и злорадно наблюдая за выражением ее лица. «Впрочем, терапевтическим способом мы многого добились. Мы вскрыли вашу детскую травму и разобрались в причинах ваших болезненных воспоминаний». Тут он изрядно преувеличивал. От отца девушки он знал, что первые 3 года жизни она провела в сомнительной секте, где практиковались ритуалы черной магии, но сама Аннабель ничего об этом не помнила. Даже попытка проникнуть в ее память с помощью гипноза, метода, который он непозволительно применял, не дала результата. На самом деле он был так же далек от понимания, как и в начале лечения. Он даже не был уверен, действительно ли причины психотических нарушений у Аннабель надо искать в детстве. Он вообще ни в чем, что связано с ней, не был уверен. Неважно, главное, чтобы она видела в нем опытного врача, который умел проникнуть в ее внутренний мир и которого ей надо благодарить за все, чего удалось добиться. Вы должны, наконец, признать, что ваш демон существует лишь в вашем воображении. Ну и не называйте его так больше. Она отодвинула стул и поднялась. «Аннабель», — строго сказал он, — «все ведь шло так хорошо. Наш сеанс еще не закончен. Нет, все, докторишка. Уже звонит мой будильник. У меня назначена встреча с консультацией. Я не хотела бы проспать. Вы можете смеяться, но я собираюсь изучать медицину и когда-нибудь займусь судебной психиатрией. Не городите чушь, Аннабель. У него было странное чувство. Что-то не получалось. С ней. С ним. С этим помещением. И почему вдруг возник аромат ландышевых духов и ее матери? Он нервно взял перо. Консультантша, что за вздор? Они находились в закрытом отделении клиники. Без его разрешения Аннабель никуда отсюда не могла выйти. Даже в парк. Немедленно сядьте. Вы знаете правила. Закончить сеанс могу только я. Аннабель сочувственно усмехнулась. Бедненький. Как будто вы еще не знаете, что ваши правила имеют силу только для ваших, как вы это называете, бредовых воспоминаний, ни для кого больше. У него было чувство, что стало нечем дышать. Какая-то мысль, какое-то воспоминание засели глубоко в нем, какое-то знание, которое надо было проявить, ибо это было для него важно, жизненно важно. Но он просто не знал, как это сделать. «Только не смотрите так перепуганно». Аннабель уже стояла у дверей и тихо смеялась. «Мне в самом деле надо уйти, но на следующей неделе я непременно вас опять навещу. Обещаю. А пока посмотрите какой-нибудь приятный сон». И, не дав ему ничего ответить, захлопнула за собой дверь. Он слышал звук ее шагов на лестнице. Эта бестия знала, что он просто не может за ней побежать. И показывала всем, что он не держит под контролем своих пациентов. Но это последний раз, когда ей удалось его провести. Больше она не завершит сеанс против его воли. В следующий раз он возьмет себе в помощь кого-нибудь из персонала. Пусть даже придется ее связать. Он еще не использовал всех возможностей. Он закрыл историю болезни Аннабель и вернул ее в ящик стола. А в воздухе все еще держался аромат ландышевых духов ее матери. И на миг ему почудилось, что он слышит, как ее плачущий голос произносит его имя. А потом они обе исчезли. Осталось то же, что и всегда.